Алло? Да? Здравствуйте, Валентина Петровна. Нужно, какого хуя? Меня зовут Анатолий Кучерена. Я адвокат, да, и я... Да, блядь! Я представляю... Под квартирку подбираешься! Хуй тебе, а не квартирка! Я представляю интересы риэлторской конторы Раскольников и да компании. Да с ней нахуй! Зачем так грубо? Мы... Да нахуй ты сдался, аферист, ебучий, поганая тварь! Я тебе, блядь, приехал! Ваша квартира предоставляет для нас очень огромные интересы. Валентина Петровна, вас снова беспокоит адвокат Анатолий Кучерена. Ваша квартира имеет для нас очень большую ценность, поэтому я был нанят специально для того, чтобы договориться с вами. Алло. А чё тебя ебёт моя квартира? Я тебя просила, что ли, о чём? Я предоставляю интерес... Ёбаная тварь! Я предоставляю интерес фирмы Раскольников и компания... Да пошёл ты с ней нахуй, со своей фирмой! Нас интересует ваша квартира. Свой ёбаный вонючий, блядь. Не надо так ругаться, мы примем санкции. Да пошел ты нахуй, я бандитами только так и поступаю. Я не бандит. Ёбаная, вот. Сейчас же извинитесь ты передо мной. Я блядь, покажу квартиру. Если... Я председатель коллегии адвокатов. Сожгу нахуй, блядь, бензином оборю и нахуй сожгу. Не ругайтесь. Ты что, блядь, русских слов не понимаешь? Валентина Петровна, мы к вам сейчас подъедем с телевидением, с каналом НТВ. Я тебе подъеду! Я тут же раз-два вызову! Я знаю, что ты аферист, ёбаный! Милиция куплена! Я сразу раз-два, блядь! И такое про тебя расскажу, блядь! А вы про меня ничего не знаете, я адвокат! Всё знаю, пошёл нахуй! Я известный адвокат в городе! Вы не правы! Я адвокат, у меня удостоверение есть. Все адвокаты бывают преступниками, и что? Я хороший адвокат! Алло?